Тело у нее было холеное и стройное, с этим никто не спорил. И, пожалуй, я мог подпереться мыслью, что она как бы старшая сестра Лолиты, если только мне не представлялись чересчур реальные ее тяжелые бедра, округлые колени, роскошная грудь, грубоватая розовая кожа шеи, грубоватая по сравнению с шелком и медом, и все остальные черты того плачевного и скучного именуемого «красивая женщина». Солнце совершило свой обычный обход дома. День созрел и стал склоняться к вечеру. Я опорожнил полный стакан спиртного. И еще один. И еще. Любимый напиток мой — джин-анас. Смесь джина и ананасного сока всегда удваивает мою энергию. Решил подстричь запущенный лужок в нашем саду. Une petite attention. Он был засорен одуванчиками, и чья-то проклятая собака, не выношу собак, загадила каменные плиты, на которых некогда стояли солнечные часы. Почти все одуванчики уже превратились из солнца в луны. Джин и Лолита играли у меня в жилах, и я чуть не упал через складные стулья, которые хотел убрать. Краснополосые зебры. Бывает такая отрыжка, которая звучит овацией. По крайней мере, моя так звучала. Ветхий забор позади сада отделял его от соседских отбросов и сирени. Но никаких преград не было между передним концом нашего лужка, там, где он отлого спускался вдоль одной стороны дома, и улицей. Поэтому я мог выглядывать с ухмылкой человека, собирающегося совершить доброе дело. Возвращение Шарлотты. Этот зуб следовало вырвать сразу. Валка, напирая на увлекавшую меня вперед ручную косилку, причем сбритые травинки, подскакивая и словно чирикая, поблескивали при низком солнце. Я не сводил глаз с видного мне отрезка пригородной улицы. Она загибалась к нам из-под свода огромных тенистых деревьев и затем быстро спускалась все круче и круче мимо кирпичного виноградом увитого дома старушки Визави и ее пологого луга, значительно более опрятного, чем наш, чтобы, наконец, скрыться за нашим передним крыльцом, невидным мне с того места, где я радостно порыгивал и трудился. Одуванчики пали. Сочный травяной дух смешивался с ананасным. Две девочки, Марион и Мобель, за чьими прохождениями туда-сюда я, бывало, следил машинальным взглядом, ну, кто мог заменить мою Лолиту, прошли по направлению проспекта, откуда спускалась наша Лоун-стрит. Одна шла, толкая велосипед, другая на ходу питалась из бумажного мешочка, и обе говорили во весь голос с солнечной звонкостью. Симпатичный Томпсон, атлетический негр, служивший у старушки на супротив садовником и шофером, широко улыбнувшись мне издали, крикнул и повторно крикнул, комментируя крик жестом, что я, мол, необычно энергичен нынче. Дурак-пес, принадлежавший соседу нашему, разбогатевшему трепишнику, бросился догонять синий автомобиль, не Шарлоттин. Та из двух девочек, что была покрасивее, Мобель, кажется, в коротких штанишках, в бюстодержателе с бридочками, которому нечего было держать, и такая ярковолосая, нимфетка, клянусь паном, пробежала обратно, уминая в руках пустой бумажный мешочек, и пропала из поля зрения зеленого сего козла, зайдя за фронтон виллы госпожи Гумберт. Автомобиль семейного типа выскочил из лиственной тени проспекта, продолжая тащить некоторую ее часть с собой, пока этот узор не распался у него на крыше, за край которой держался левой рукой, высунутый из окна, полуголый водитель машины. Она промахнула идиотским аллюром, а рядом мчалась собака отставного трепишника. Последовала нежная пауза, и затем с неким трепетом в груди я узрел возвращение синего седана. Он скользнул под гору и исчез за углом дома. Я различил мельком ее спокойный бледный профиль. Мне подумалось, что покуда она не поднимется на второй этаж, она не будет знать, уехал ли я или нет. Минуту спустя, с выражением большого страдания на лице, она выглянула на меня из окошка Лолитиной комнатки. Я так скоро взбежал по лестнице, что успел достичь комнатки до того, как она вышла из нее.